Добрый вечер, молодой человек. Здравствуйте, какой у вас микрофон? Шикарный. Ну да, у вас. Здравствуйте, а вы откуда? Здравствуйте. С Украины, с Украины, да. Здравствуйте, вы с Украины, прием, наверное. Прием, прием, да-да-да. Да-да-да, с Украины. Прекрасно. Вы сильно губком поднесли микрофон, сильно губком, подальше от губок. Выкройте подальше, сильно так близко. Вот, так слышите, да? Подальше. Вот так вот слышите? Я сильно слышу, подальше. А, вы слышите, вот так вот примерно. Так вот, первый, вот так первый, вот. Я второй, как слышно? Вот так примерно я вас слышу. Да мне вас прекрасно слышно, на самом деле. Ай, бля. Четко, четко, четко, четко. Я понял, мне ну, вас давайте. Не четко. Вы откуда? Вы откуда? Вы откуда? Сука, прием, а... вы откуда? Что вы на голову одели? Прием. Малый, ты слышишь меня? Я говорю, ты микрофон сильно я близко. Я не малый. Сильно близко к усам поднес, тебя... ё... голова. Ну вот блин. Так тебе, нормально. Ебать, ты можешь не орать, нахуй ты орешь так в хате, блядь. Ты чё, странный? Не-не, я буду говорить половину. Ну, вот малый, вот, половину и надо говорить. Чё ты разорался, я не понимаю. Ща, подожди. А, ну, давай. Я ж тебе, понимаешь, не этот самый... Ща, подожди. Давай, прогрей там горло своё, господи, блядь. Так хорошо говорить. Ну, хорошо так говорить. Нежно. Отлично, хорошо, нежно, круто. Ну, ты танцор. То тебе громко, то мягко. Малый, ты заикаешься уже, ей-богу. Я говорю, я и говорю. Да ты не заикаешься, ты не я заикаюсь. Ты вообще говорить не можешь, по-моему. Ты глушняк на самом деле. Слушай, поехал я дальше. Не, малый, да нормально. О, какой ты хорошенький, привет. Вот он, вот он долгожданный, вот, собственно говоря, человек. Ты записываешь видео, да, видимо? Да, ух ты, ебло отъел. Конечно. Где ебло такое? Ты представься. А, подожди, я тебя, блядь, помню, ты экаешь постоянно. Я тебя уже идиота записывал, блядь, когда-то. Ну, представься еще раз. Ой, давай, блядь, иди отсюда, шмель. О, здорово. Ага. Ого. А, малый, подожди секунду, подождешь? Подожду. Я за хлебом быстро, мать послала. Иди, давай. Сейчас, только не переключайся. Блядь, пизда, нахуй. Алло. Здорово, малый. Че не спишь? Вот тут все. Я понял. Ну ладно, малый, давай. Что, я погнал дальше тогда? Не, не гони, не гони, не гони. Ой, здрасте. Здрасте. Как дела? Зашибись. О, это круто. Так, а. Это, я подполковник ФСБ. Ух, ебать. Да, с Кубани, с Краснодарского края. Не-не-не, я в розыске, блядь, мужик, переключи. Мужик, мужик, переключи, я в розыске. Не-не, ну а мы тебя зафиксировали. Мужик, уже. Переключи, пожалуйста. Да, не надо, уже все зафиксировали. Мужик, переключи, пожалуйста. Не-не-не, уже все зафиксировали. Блядь, мужик, я тебя умоляю, пожалуйста. Не, уже по барабану. Пожалуйста, давай, мужик, переключи. Не, давай, в кадр просто пожалуйста, переключи. Опаздываться будешь. Я не... Мужик, переключи, пожалуйста. Да, я не могу, все Вольгина переключает. Ну, мужик, ну я тебя умоляю, переключи, пожалуйста. Пусть он все переключает. Мужик, не надо, пожалуйста. А он спит. Мужик, переключи, я тебя прошу, пожалуйста. Я не могу, все. Ну нажми кнопку далее, я тебя умоляю. Да не могу я, понимаешь. Мужик, все, пожалуйста, переключи. Все завязано на крест. Не выкладывай это никуда. Вот и ёпта. Давай уже это, в кадр появляйся. Я не буду в кадре появляться, мужик. Да я уже все записываю. Мужик, только не выкладывай это никуда, я тебя умоляю. Что у нас не выкладывай? Ну все, в Кремле все пишется. Ты мужик, чё? Пожалуйста, не надо. Ты что, вчера родился, что ли? Не надо, ну не выставляй ты никуда. Да у вас все с Кремля происходит. Там все не выборы, надо, не надо в Кремль, выборы. Пожалуйста. Вот, мужик, не надо, я тебе, пожалуйста. Я только что узнал, прокурора наши поменяли там у вас. Мужик, не надо, не выставляй, переключи, пожалуйста, не выставляй никуда. Не могу до мышки дотянуться, переключи, пожалуйста. Не, наши поменяли там у вас прокурора. Поменяли этого премьера. Ну, премьера там было. Я ногой переключу, мужик. сейчас прокурор. Я ногой переключу, понял? Не выставляй это никуда. Подожди. Я ногой переключу. Не выставляй никуда, мужик, пожалуйста. Добрый вечер, молодой человек. Ох, нех, ты ж на дорогу, блядь, смотри, что ты залез сюда? Не подсказывай. Что не подсказывай? Потом из-за тебя залупы ДТП совершаются, потому что, блядь, оно сидит, блядь, в чат-рулетке, сука, за рулем. Алло. Алло. Привет. Здорово. Че, откуда вообще, как день прошел? А что с тобой? Блин. А? Нормально со мной. Под наркотиками или что? Наркотики? Ну, ты какой-то странный. Да брось ты, какие наши. А ну... Какие наркотики? Блин, какой-то, ну, типа... Или ты устал просто? Это по-любому, это ты по чем-то. Почему по чем-то? Не знаю, я вижу. Я не знаю, по чем, может быть. По чем? Алло. А какие? Алло. Да, слушай. Слышно меня? Алло, здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте. Это отделение полиции, да? Да, слушаю вас. А вы знаете, я тут вот только что у человека сфотографировал. Он сидит, значит, в видеочате под наркотиками. А можно как-то заявить на него? У меня фотография его есть? Он в видеочате. Он сидит вот он под какими-то веществами. Он лицо сейчас спрятал. У меня вот есть фотография, я его сфотографировал. Я просто вот хочу как бы просию чище сделать от этих, ну, сами понимаете. Понимаю. А я могу как-то вам, у вас есть почта? Почта, я бы вам прислал бы, может, как-то по ориентировкам он у вас бы где-то проходил. Вот он опять лицо спрятал. Нет у нас почты. А куда? А мне принести, может, давайте я сфотографирую и перенесу в отделение вам завтра. Да, пожалуйста. Можно будет заявить тогда? Конечно. Одну секунду. Ты под наркотиками или нет, честно скажи? Кто? Ты сейчас ко мне обращаешься? Вот спросите у него, вот вы по речи поймете? Вот. Алло. Вы слышите? Да. Вот вы слышите его речь? Я не могу понять. Мне кажется, у тебя что-то совсем голову в порядке. Это Витя, это он сейчас говорит вот это вот все. Слышите? Да, слышу. А вот вы пообщайтесь с ним, вы просто поймете, есть ли мне смысл, пообщайся с полицейским. А с каким полицейским мне пообщаться? Представьтесь ему, пожалуйста. Здравствуйте. Помощник оперативного дежурного сержант полиции Лебединец. Здравствуйте, дежурный, мне кажется, человек... Ну ладно, не буду ничего говорить. Вы видите, он даже ничего не может в ответ сказать. Ну да, мне кажется, человек... Порядке. Давайте все-таки завтра, наверное, в отделение к вам. Давай. Хорошо. А вы можете трубочку положить, потому что, ну, мне это сложно. Да, конечно. Спасибо вот, вам большое. Дай бог вам здоровочка. До свидания. До свидания. Все, ты понял, ты доигрался. Доигрался. Я завтра пойду в полицию. А ты сам, у тебя все в порядке? Все в порядке, да. Что не так со мной? Ну, то есть ты сейчас вот так вот ни с того ни с сего наговорил на человека. И ты думаешь, что у тебя все в порядке. А вот мы проверим тебя и поймем, наговорила или нет. Ну, мне кажется, тебя надо проверить. А вот вместе проверимся. Проверимся. Ну, вдвоем с тобой зайдем и проверим. До завтра. Я тебя еще раз сфотографирую. Давай, фотографируем. Все, я тебя сфотографировал. Да. Все. Добрый вечер. Че? И, блядь, шо, ты за рулем, че шо? Ну да. Так ты залупа на дорогу, смотри, блядь, а чё ты сюда залез? Ты хуй, ты сата достань, петушка ты ёбаная, блядь. Я говорю, блядь, ты на дорогу, еду, смотри, долбоёб. Еду, блядь, хохлушку ебать, пидорасок ваших, нахуй, ты которые, залупа, блядь, сосут блядь, у меня сейчас... хуй по 500 рублей, вы гомики ёбаные. Ты залупа, блядь, сейчас россиян позбиваешь, блядь, своих же сограждан, блядь. Ебаная, что твоя мамка трансовая, блядь, позорная, нахуй. Тебя петуха родила от какого-то гомика. Сука, голова, а блядь. Кто твой папа, а, пидор, что ты ебаная? О, ебать, ты договори, а ну блядь, подожди. Блядь, шоу нах. Здрасте. Здрасте. Сука, нахуй, зачесалась. Здрасте. А чё, матру ругать зачем? А нога зачесалась, блядь, чекомару. Чё, как дела? Ну, бывает. Ну нормально. Вы только матом не ругайтесь, пожалуйста. А, ладно? Вообще без проблем. Все, можем культурно общаться. Просто нас сейчас видит 3000 человек. Мужик, ты что, гонишь? Я в розыске, куда? Вам респект. Не выставляй это никуда, а убери. Убери, пожалуйста. А что вы так испугались-то? Мужик, ты... А что вы так испугались? Мужик, как тебя зовут? Что страшного-то? Я в розыске. Не, говорю... подождите, вы покажите себя. Я в розыске. Или перейдем дальше. Я в... Не снимай меня. Будьте кубиром. Не снимай меня. Нет, ну тогда извините. Ладно, давай.